Через наш небольшой поселок проходила железная дорога, деля его почти на равные части. При поселке была небольшая ферма, где держали несколько коров и племенного быка, которого звали Тимоха. Зверь имел очень скверный характер. Доярки называли его «дьявол в шкуре». Ввиду неукротимости быка держали прикованным цепями за кольцо, продетое ему в нос, к бетонным перегородкам. Тимоха спокойно подпускал к себе только ветеринара, двухметрового дядю Сашу и слесаря Степаныча, маленького хилого мужичка. Мы с ребятами часто бегали на ферму посмотреть на Тимоху. И вот, как-то играя на улице небольшой компанией, мы увидели бегущего по улице местного мужика. Он кричал: «Тимоха с цепи сорвался, берегись!» В конце улицы уже появился бык. Бывшие на улице люди бросились искать укрытие, а мы все ребятней залезли на крышу сарая, с которого улица просматривалась от начала и до конца. Что вытворял Тимоха? Раскидал сток сена, пробовал раскатать новый сруб, внутри которого спрятались люди, снес забор у палисадника и перекопал копытами все клумбы. Задержал его надолго мотоцикл «Урал» с коляской, стоявший недалеко от сарая, где мы сидели на крыше. Что он вытворял с этим мотоциклом? Швырял, кидал, мял как консервную банку. Видно было, что на месте кольца кровавая рана. Похоже, бык обезумел от боли. И тут из переулка, что был напротив сарая, на улицу выходит бабулька с козой на привязи. Увидев быка, она встала как вкопанная, а коза стала метаться за ее спиной, пытаясь вырваться и убежать. Тимоха, видимо, услышал безумное блеяние козы, оставил мотоцикл и резко развернулся к бабке. У нас многие из ребят даже глаза зажмурили, а другие кричали бабке, чтобы бросала козу и лезла к нам на крышу. А бабка стояла столбом, крепко держа веревку, и видно было, что только губы шевелятся. То она там шептала, прощалась с жизнью, молилась или еще что-то. Тимоха стоял, взрыхляя землю копытом. Нагнул голову и, как камень из пращи, понесся на бабку. Мы все оцепенели, но вдруг, не добежав до бабки метров трех, бык как будто бы наткнулся на невидимую преграду. Он так резко затормозил, что чуть не завалился на бок. Нам показалось, что они стояли вечность, друг против друга, бык и бабка, за спиной которой бесновалась коза. И вдруг Тимоха развернулся и помчался в обратную сторону, а бабка все стояла и шептала ему вслед. Мы начали спускаться с крыши и короткими перебежками от укрытия к укрытию всей компанией двинулись вслед быку, забыв о бабке и козе. На перекрестке улиц, не зная, куда двинулся Тимоха, устроили небольшое совещание, решили идти в сторону железнодорожного переезда. Подойдя к переезду, увидели стоящий недалеко маневровый локомотив, а рядом несколько взрослых, что-то оживленно обсуждающих. Подойдя ближе, мы увидели Тимоху. Оказывается, добежав до переезда, бык стал как вкопанный на рельсах. Дежурная по переезду побоялась выйти из будки. А тут к станции подходил маневровый локомотив. Машинист дал длинный сигнал, думая спугнуть животное. Но бык, развернувшись к тепловозу, бросился навстречу, как таран. Быка ударило, зацепило и еще тащило несколько метров, пока машинист применял экстренное торможение. Мужики где-то раздобыли большой тесак, чтобы прирезать мучившееся животное, но не могли подойти к быку. Зрелище было ужасное, Тимоха лежал на насыпи, шкура его была вся в гравии, перемешанной с кровью. Один рог был обломан, кажется, сломаны были все ноги, по крайней мере, из одной торчала белая кость. Кровь тонкими ручейками стекала с насыпи, но как только мужики с тесаком подходили к быку, он страшно хрипел и пытался встать на ноги. Срочно послали кого-то искать ветеринара или слесаря Степаныча. Прибежал Степаныч, взял нож и подошел к Тимохе. Бык спокойно подпустил его к себе. Тишина стояла гробовая, Было слышно, как Степаныч просил прощения у Тимохи и обещал, что скоро не будет больно. Молча ревела вся ребятня, только матерился прибежавший директор фермы, сокрушаясь об убытках. Так закончилась жизнь Тимохи. Мы с ребятами, собравшись в кучу, обсуждали случившееся. Всем было очень жаль Тимоху, и, вспомнив о бабке, мы решили, что она ведьма. Заговорила Тимоху и отправила его на верную смерть. Вечером во многих домах взрослые выслушивали истории о бабке и быке, и с нашей ребячей подачи многие в поселке стали считать бабку ведьмой, хотя раньше ни в чем таком она не была замечена. По прошествии нескольких лет уже весь поселок считал бабку ведьмой, списывая на нее все несчастья и болезни, а верхом ребячей храбрости было пробраться к дому ведьмы и заглянуть в окно, подсмотреть, чем она занимается. Мы с друзьями до сих пор спорим, что остановило разъяренного быка и развернуло его навстречу своей смерти. Молитва? Но бабка не осеняла себя крестом, она крепко держала веревку. Заговор? К кому обращалась та бабка? К Богу или дьяволу? Это случилось со мной, когда я учился в начальной школе. Я вырос в семейном доме, который мой прадедушка построил для своей растущей семьи в 40-х-50-х годах. Я точно знаю, что в этом доме никто не умирал, но мне всегда было в нем не по себе. Больше всего меня пугал подвал. Два поколения до моей мамы были барахольщиками, поэтому, когда мы с мамой вернулись в дом, где она выросла, после того, как мои родители развелись, там было полно вещей. В подвале в основном хранились вещи моего прадеда, который умер через несколько месяцев после моего рождения. Из-за этого в подвале было темно и тесно, повсюду лежали жуткие тени. Мама попыталась немного прибраться и сделать из комнаты игровую для меня. Еще у нее была небольшая скамья для тренировок, которая стояла рядом с этим крошечным бойлером-обогревателем. Однажды мы с подругой сидели в подвале и играли с моими куклами. Не помню почему, но я решила сделать перерыв и присесть на скамью для тренировок. Почему-то я повернула голову, чтобы посмотреть на пустое пространство над обогревателем, но оно не было пустым. Вместо этого там была гигантская волчья голова. Он был похож на обычного серого волка, или, по крайней мере, на то, как, по моему мнению, выглядит обычный волк. Он просто смотрел на меня. Я повернулась к подруге, чтобы посмотреть, отреагировала ли она, но она все еще была очарована куклами. Я снова взглянула на волка, но на этот раз он рычал. Излишне говорить, что я была в ужасе, поэтому схватила подругу и побежала наверх. Я не сказал ей, почему мы так спешили уйти, потому что не хотела ее пугать. Мне потребовались годы, чтобы снова спуститься в подвал одной. Я рассказала об этом маме, и она просто сказала, что это был дух-покровитель или защитник. Я не знаю, действительно ли она в это верила, или просто хотела меня приободрить. Дело было на Западной Украине 8 лет назад. Я тогда часто ездила туда в гости к родным. Сейчас давно не была из-за военных действий. Жила я у родной бабули на окраине села. Дядя жил и живет в центре. Село, надо сказать, очень большое, но все друг друга знают, и все здороваются при встрече и узнают, спрашивают, как дела и все такое. От дома моей бабушки до центра ведут 3 дороги. Одна через все село, но хорошая, и 2 коротеньких, но плохих, с оврагами и грязью по колено. Когда на улице было сухо, я ходила коротенькими тропами, но в конце лета, как правило, заряжают дожди, и приходилось идти длинной дорогой, чтобы не увязнуть в грязи. Так вот, ходила я через центр всю неделю, и каждый раз на первом перекрестке встречала бабулю-соседку. Она всегда выходила из дома именно тогда, когда я шла, как чувствовала, что ли. здоровалась, нахваливала меня, какая я хорошая да пригожая. Сначала мне это казалось странным, так как она выходила из своей калитки. Мало ли, какие у человека могут быть дела возле дома. Прошла неделя, закончились дожди, и я стала бегать в центр коротенькими тропами. Так вот, бегу я как-то коротенькой дорожкой, и на первом перекрестке встречаю эту самую бабулю. И опять она меня начинает нахваливать. А мне от этого стало так жутко. Я вежливо улыбнулась и дальше пошла. Сомнения закрались, так как после наших встреч я чувствовал себя очень разбитой, уставшей. И обязательно, хоть и по мелочам, но с кем-то ругалась. Проходит пару дней, и я уже иду другой короткой дорогой, самой дальней от ее дома, и снова она. И где бы я ни шла, сразу по выходу из дома я встречал эту бабку на протяжении месяца. Мне стало не по себе. Как-то вечером я поделилась с подружками своими подозрениями, на что они хором сказали, что она ведьма, и давно уже все обходят ее дом стороной. Жутко стало, конечно. Но что поделать, не сидеть же безвылазно дома теперь. В очередной раз, собираясь идти, я решила, что пойду через центр, а как ее увижу, буду читать молитву про себя. Собралась, иду, выхожу из-за поворота и вижу, что она уже стоит и улыбается издалека. Мне до нее 30 метров идти, и я начинаю читать молитву без остановки, при этом меня трясет всю. Но я заканчиваю и начинаю заново, пока подхожу к ее дому. И вот я подхожу, остается буквально 3 метра до нее, поднимаю глаза, здороваюсь, а она бросает палку и зло, глядя мне в глаза, шепчет: «Догадалась, догадалась!» И как побежит в дом. От ужаса я сама побежала, что есть силы. Бежала, пока легкие не стали гореть и дыхание перестало хватать. Добежала до подружки и стала рассказывать, а саму трясет всю как каштанку. Если честно, я до последнего надеялась, что это моя больная фантазия и бабка самая обычная бабка. И все это просто совпадение, но, к сожалению, Бога боятся больше всего колдуны, и эта история тому подтверждение. Кстати, ее я больше не встречала, хотя прогостил там еще месяц. Была у нас соседка, назовем ее Надеждой. Я ее помню совсем пожилой, ходила она с клюкой, ноги у нее болели. Давление прыгало. В общем, не любила она днем оставаться дома одна и часто стучала своей клюкой в нашу дверь. Хотела, чтобы с ней посидели, пообщались, успокоили. А уж к вечеру собиралась дома ее многочисленная семья. А тогда, в конце войны, не была она еще ни старушкой, ни нашей соседкой. Жила с семьей в Тынде, это Амурская область, отчаянно ждала вестей с фронта. У нее там пропал без вести брат. Вести не приходили, и тогда Надежда с матерью отправились к колдуну. Был в округе один такой мужик, о котором шла слава ясновидца. Жил в частном доме, старый или молодой был, не знаю. А за подробностями уже обратиться некому, соседка наша умерла давно. В общем, старый молодой колдун встретил гостей, усадил, стал расспрашивать, с чем пожаловали. Они рассказали о пропавшем брате и сыне, живы ли, что с ними, где он. Мужик покивал, позадавал уточняющие вопросы, а потом вдруг поинтересовался: «Встать можете?» «Ну, конечно», — растерянно сказали Надежда с матерью, и словно в доказательство попытались встать. А не тут-то было. Команду мозг отдает, а тело не слушается. Сидят как пришитые, испугались. Мужик довольно кивнул и говорит: «Сидите, сидите. Вон, на стену смотрите внимательно». И вот сидят они как в трансе. Ковер смотрят. Хотя, скорее всего, не ковер, а просто стенку деревянную. И видят они на этой стене примерно как на киноэкране, только смутно как-то, странно. Город с виду европейский, и брат Надежды на улице. Только увидели его, как видение погасло. «Ну что?» — любопытствует колдун. «Живой?» «Вроде да». Сходу они ему не поверили, усомнились. Подумали, вдруг это что-то вроде морока, гипноза. А на самом деле брата и в живых нет. Но когда война кончилась, брат объявился живой и здоровый. И да, его часть действительно дошла до Европы. Фашистов выгнали. Мне было 12 лет. Я сидела за столом и читала, а мама лежала на диване и тоже читала. Вдруг она приподнимается на локте и говорит мне: «Дочка, принеси мне воды из умывальника». Я удивилась такой просьбе и спросила, зачем ей вода из умывальника. Мама ответила, что очень хочет пить. Надо сказать, что жили мы в то время в простом деревенском доме без водопровода. Питьевую воду приносили из колодца, и стояла она в большом баке. А воду из умывальника никто не пил, потому что он был старый и ржавый. Если только руки помыть. Я еще раз спросила, может быть, тебе воды из бака принести попить? Или кипяченой из кувшина? Нет, мне воды из умывальника, настаивала мама и даже начала немного сердиться. Я решила больше не возражать и принесла воду. Мама посмотрела на меня очень удивленно, но воду взяла и выпила. И спросила, с чего это я ей воды принесла. Тут настал мой черед удивляться. «Мам, ты ж сама просила меня принести ее, да еще и из умывальника». По ее словам, пить она хотела, но ни о чем меня не просила, а спокойно лежала и читала. А я просто вдруг встала, ушла куда-то, а потом принесла воды. Английская писательница Джоан Грант известна в основном как автор исторических романов, а также верой в реинкарнацию и сверхспособности человека. В своей автобиографии «Время вне разума» Джоан Грант описала очень странный случай, который произошел с ней в 1928 году в Шотландии. То утро Джоан со своим мужем Лесли отправилась на прогулку в район Кэрнгормского хребта. Это был прекрасный солнечный день. Они прогулялись по лесу и устроили пикник у ручья с сэндвичами, а потом решили еще немного погулять на природе. По словам Джоан, она вообще не думала тогда ни о каких призраках, ни о прочих сверхъестественных существах, но внезапно ужас охватил ее с ног до головы, и она, не в силах сопротивляться неведанному страху, побежала прочь по тропинке в надежде поскорее добраться до отеля в Авиморе, где они остановились. Ее муж не смог понять, что с ней случилось, но побежал за ней. На бегу он стал расспрашивать ее, но она лишь посоветовала ему бежать за ней как можно быстрее. Все дело в том, что Джоан слышала и ощущала, как за ними гонится какое-то потустороннее существо. Она не видела его, но слышала громкий стук его копыт и понимала, что это что-то четвероногое. И она ощущала его злобу и понимала, что это не животное, а что-то похожее на человека. По словам Джоан, если бы это существо догнало ее, она, наверное, умерла бы от страха в тот момент. Настолько она была охвачена паникой и ужасом. Так они пробежали около километра, и затем Джоан ощутила, что они как будто прорвались через какой-то невидимый барьер. После этого они наконец остановились, потому что Джоан чувствовала, что дальше этого барьера то существо пройти не сможет. Она описала этот момент, как будто ты перепрыгнул за забор прямо перед атакующим быком. Но на этом история не закончилась. Год спустя один из знакомых профессоров ее отца, он был энтомологом, отправился изучать жуков, тот самый район Кэрнгормского хребта. И он столкнулся с тем же самым существом, описав его как тварь. При этом он был материалистом, то есть не верил во всякую чертовщину, потому был чрезвычайно потрясен данным инцидентом. Он был настолько этим шокирован, что даже написал письмо об этом случае в газету «Таймс», и оно было там опубликовано. И позже один из читателей написал ему о том, что его однажды в лесу также преследовала какая-то невидимая тварь. Спустя несколько лет, когда Джоан снова отправилась в Шотландию и проживала в районе замка Мукрах, замок 16 века на территории национального парка Кэрнгормс, она разговорилась с местным врачом, и тот рассказал ей, что недавно двух местных туристов нашли мертвыми в горах. И когда он указал точное место, где нашли их тела, Джоан вздрогнула, потому что это было то же самое место, где невидимое копытное гналось за ней и ее мужем. По словам врача, оба туриста были мужчинами, и их тела нашли в 100 метрах друг от друга, одинаково лежащими лицом вниз. Выглядело это так, как будто они плашмя упали на землю и тут же умерли. Я провел вскрытие обоих. Никогда в жизни я не видел более здоровых трупов. С обоими беднягами все было в порядке, кроме того, что у них остановилось сердце. Я написал в заключении сердечная недостаточность. Но, по моему мнению, они умерли от страха, сказал Джоан врач. О случаях, когда на людей в лесу внезапно нападает ощущение ужаса, причем настолько сильного, что они бегут прочь в попытке спастись, рассказывали на протяжении всей истории человечества. Есть даже специальный термин «паническая атака», когда людей без видимой причины окутывает приступ тяжелой тревожности, часто сопровождаемый учащенным сердцебиением, болью в груди и ощущением удушья. Термин идет из греческой мифологии. Бог Пан, покровитель пастухов, плодородия и дикой природы, любил пугать путников, неожиданно появляясь перед ними. А те, ужасаясь его козлоподобному внешнему виду, в страхе бежали прочь. И хотя в реальности далеко не всегда паническая атака сопровождается безумным бегством, но люди в состоянии панической атаки обычно стараются оказаться подальше от того, что кажется им угрожающим и пугающим. Врачи до сих пор не понимают, почему это происходит. С голым чертом имел контакт Иван Ларчев из села Куликовка Кимовского района Тульской области. Вот его отчет об этой встрече. Однажды ночью, в 1990 году, я проснулся от дикой боли в правом боку. Застонал, хотел схватиться рукой за заболевшее место, однако не смог пошевелиться. Все тело почему-то онемело. Лежал я в тот момент на спине. Чувствую, что-то очень тяжелое, вроде мешка с зерном, прижало меня к кровати. Открываю глаза и вижу, поперек моего тела разлегся какой-то черный человек. А стреляющая боль в моем боку пульсирует как раз в том месте, которое он придавил своей грудью. Человек лежит на животе, его наклоненная голова слегка свешивается с кровати. Я пригляделся и ахнул. Крест-накрест. На мне лежал крупный, очень мускулистый и совершенно голый мужик. Самое же поразительное, он весь зарос черной-причерной густой шерстью. Даже его лицо, которое я видел в профиль, было покрыто черными волосами. В следующую секунду что-то вспыхнуло. Какое-то мерцание появилось в некотором отдалении от кровати. Повел я взглядом и опять ахнул. В дальнем углу комнаты вижу, горит свеча, висящая как бы в воздухе на высоте 2 метра от пола. Я ясно разглядел именно пламя свечи, а не какой-либо иной источник света. Вдруг левее этого огонька вспыхнул огонек еще одной свечи, тоже словно бы парящий в воздухе. С моих уст невольно сорвалось: «Господи, что это?» В тот же миг голый волосатый мужик, давивший меня, с треском исчез, а свечи разом погасли. Треск был такой, как при электрическом разряде. В темной больничной палате, несмотря на поздний час, никто не спал. Соседка тихонько вздохнула и честно сказала: «Не могу, не спится». Остальные как будто ждали этого, зашевелились, разговорились. Понемногу разговор с болячек перешел на другие темы. Кто-то вспомнил недавний пожар, произошедший в области. Вспомнили, что соседка как раз из того района. Она сначала отмалчивалась, но потом, вздохнув, еще раз призналась, что сама была участницей той трагедии и рассказала мистическую историю. Далее рассказ с ее слов. «Мы дружили со школы. Веселая такая компания. Некоторые уже вышли замуж, появились дети. Но так уж получилось, что все радости и праздники вместе. Все проблемы тоже сообща решали. И подружки нам незамужние не мешали. Переживали мы за них. И они к нам тянулись. Все шутили, что замуж и не пойдут. Перед Новым годом одной из наших непристроенных пришла в голову замечательная идея – снять деревянный домик с банькой на природе и на празднике обосноваться там нашей дружной компанией. Все, конечно, поддержали, особенно дети. Нашли недалеко от города замечательную усадьбу с большим домом и мансардой и шикарной баней, окруженную вековыми соснами. Сказать, что великолепно встретили Новый год – это ничего не сказать. Как передать словами свежесть воздуха, веселые лыжные прогулки, звенящую тишину леса, а уют колоритного дома у огромного камина, а запах дерева, исходящего от нагретых сосен. В общем, все были довольны. Канун отъезда мне не спалось. В тот день, несмотря на все великолепие отдыха, было у меня, поверьте, какое-то непонятное чувство тревоги. Мы с детьми, как и раньше, разместились на первом этаже дома, а наши незамужние подружки, их приятели и наши мужья поднялись в мансарду, чтобы не мешать нам. Сквозь сон до меня доносился смех, музыка, звук телевизора, голоса. Потом вот хотите верьте, хотите нет, как будто меня кто-то толкнул. Я резко проснулась. Тишина стояла зловещая. Камин уже протопился, было темно, мирно посапывали дети, мужа рядом не было. Я поняла, что, скорее всего, он выпил, отключился и остался на втором этаже. Но тревоги этот факт не вызывал. Мужу и подружкам я доверяла. Какое-то страшное предчувствие перерастало в необъяснимый липкий страх. Мне стало очень холодно, хотя в доме было тепло и даже душно. Уговаривая себя, что это переизбыток эмоций, я накинула второе одеяло на себя и постаралась уснуть. Проснулась я от треска. Веселые яркие искры огня ползли вниз по косяку двери. Я никому бы не поверила, что так быстро может распространиться пожар. За те секунды, пока я приходила в себя, пламя охватило значительную часть первого этажа. Закричав, я разбудила спящую рядом подругу с сыном. Быстро растолкав детей, спящих на первом этаже взрослых, мы кто в чем был, завернув в одеяло детей, выталкивали их на улицу, а там мороз под 40 градусов. Но об этом никто не думал. В дыме и огне я увидела подруг и одного из мужей моих подруг, которые оставались на втором этаже. Они, как ни странно, были полностью одеты и, как ни странно, улыбались. Я спросил у одной из них про мужа. Она показала мне на дальнюю комнату мансарды, в которой он оставался. Злясь на то, что они не разбудили мужа, я побежала туда, а лестница уже вся была в огне. С грехом пополам я добралась до этой комнаты, растолкала его, но выйти мы уже не смогли. Пришлось прыгать из окна в сугроб. Так мы остались живы. Дом сгорел моментально, пожарные не успели ничего сделать. Немного оправившись, мы стали устраиваться на ночлег в бане. Смотрим, что-то мало нас. Нет тех, кто оставался на ночь в мансарде, кроме моего мужа. Стали вспоминать события, оказались, что все их видели полностью одетыми, когда собирали детей, и сами выскакивали из дома, но тут их не было. Их нашли в остатках сгоревшего дома, на том же мансардном этаже, в своих постелях. Все они сгорели, не просыпаясь, кроме моего мужа. Но, как ни странно, мы все, кто остался в живых, видели их там во время пожара внизу. Я понимаю, что это очень странно. Я сама бы ни за что не поверила, если бы не увидела своими глазами. Вздохнув, добавила соседка. Решил я как-то летом навестить своего двоюродного брата. Мы с ним уже лет 5 не виделись. Он жил в небольшой деревушке, которая раскинулась чуть ли не в самом сердце леса. Просто райский уголок для любителей охоты. Перед отъездом, как полагается, отправил телеграмму, чтобы не явиться родственникам, как снег на голову. Но так случилось, что я опоздал на нужный поезд, а следующий привез меня на станцию лишь поздно вечером. Меня, естественно, никто уже не ждал на перроне. До деревни моего брата было около 7 километров, но путь лежал через лес, а мне совсем не хотелось бродить по зарослям в потемках. Но еще меньше меня привлекала перспектива ночевать в одиночку на маленькой железнодорожной станции, где даже кассы не было. Поэтому я решил идти в деревню, тем более, что дорога была мне хорошо знакома. Я часто в юности приезжал к своему дяде Кузьме, и мы вместе с ним и его сыновья бродили по лесу в поисках дичи. Пока были сумерки, я отчетливо видел дорогу и шел так быстро, как только мог. Но когда стемнело, пришлось двигаться медленнее, чтобы ненароком не сбиться с дороги. Через некоторое время над верхушками деревьев показалась полная луна. Стало совсем не по себе. Я огляделся по сторонам, странное дело, я оказался на берегу небольшой речушки, хотя ничего подобного не должно было быть на моем пути. Стало понятно, что не знаю, куда идти дальше. Как такое могло произойти, ведь я никуда не сворачивал с дороги. Двигаться дальше не имело смысла, так как, зайдя вглубь леса, можно было окончательно заблудиться. Почти на ощупь нашел небольшой пенек и присел на него, размышляя, что делать дальше. Вдруг мне почудилось, что по направлению ко мне движется странная размытая фигура. От страха у меня на голове зашевелились волосы. Сразу вспомнились детские страшилки про привидения и леших. Когда фигура приблизилась, я вздохнул с облегчением. Это был мой дядя Кузьма. Не говоря ни слова, он кивнул мне, давая понять, чтобы я следовал за ним. Я немедля послушался. Вскоре показалась спящая деревня. А мой дядя вдруг как сквозь землю провалился. Мне почему-то совсем не показалось это странным, так как он всегда любил различные чудачества. Я без труда отыскал дом моего брата, зашел во двор и осторожно постучал в окно. Когда мне открыли, я спросил, вернулся ли Кузьма или все еще где-то бродит. Заспанные глаза брата и его жены вдруг широко раскрылись. Я понял, что мой вопрос их почему-то сильно озадачил. Как оказалось, мой дядя Кузьма умер год назад, а мне об этом по какой-то причине не сообщили. Но тем не менее, я готов был поклясться, что именно он указал мне верную дорогу. Здравствуйте, меня зовут Антон Иванович. Пишу вам, чтобы рассказать свою историю. В 70-х годах я приехал в одно из сел Саратовской области. Точно сказать не могу название, то ли духовное, то ли духовское, для работы. Короче, строили мы дом какому-то местному жителю. Бригада у нас была из 5 человек, и в день приезда нас разместили в сарае, строящемся на том же земельном участке. Мы выпили, поели и легли спать. Утром мы принялись за работу. Доработав до обеда, нам привезли покушать хозяева будущего дома. Мы сели за стол, стоящий в нашем довольно просторном сарае, и обнаружили, что ложки, которыми мы ужинали вчера вечером, пропали. Игорь, который мыл их с вечера, утверждал, что положил их в ящик стола. Так как хозяева уже уехали, мне пришлось взять инициативу в свои руки, и я пошел к соседям. На соседнем участке стоял деревянный дом. Открыл калитку, постучал в дверь. Открыла дверь старая женщина. Лицо ей мне не понравилось, оно было усеяно бородавками. Я спросил у нее 5 ложек, объяснил всю ситуацию, которая у нас произошла. Она лишь кивнула головой и сразу же пошла на кухню. Спустя минуту она вышла ко мне и дала 5 деревянных ложек с разными причудливыми узорами. Отдавая их мне, она сказала: «Не забудь их занести вечером после ужина». Я сказал спасибо и удалился. Мы пообедали и снова принялись за работу. Вечером, сев ужинать, мы разговорились, травили байки и размышляли о будущем дне, намечая фронт работы. Мы снова выпили водочки и легли спать. Я совсем забыл про то, что мне надо было отдать ложки соседям. Самое странное, что я весь день помнил об этом, но тут что-то произошло, и все вылетело из головы. Ночью я проснулся от того, что вокруг нашего сарая кто-то ходил. Посмотрев на своих товарищей, я понял, что они тоже не спят. Спросив, есть ли кто там, ответа не последовало. И я подумал, что нужно выйти и посмотреть. Выйдя на улицу, я увидел, как что-то темное скрылось в кустах малины. Я еще подумал, какой дурак полезет в малину. Она же колючая. Мы хоть были мужики не из слабых, но все равно было не по себе. Игорь взял нож, и мы пошли посмотреть, что же там такое. Подходя ближе, шуршание в кустах стихло, и мы подумали, что что бы там ни было, наверное, оно само нас боится. Зря мы так считали. В следующий момент на нас выбежала огромная черная свинья и очень сильно ударила головой Игоря. Он упал и выронил нож, а свинья не побежала дальше, она стала нападать на него, кусая и ударяя его головой. Тут я подумал, что она может его так и насмерть забить. Я схватил нож, который был ясно видно в свете луны, и напрыгнул на свинью сверху. Хряк был такой здоровый, что он практически не ощутил моего веса на себе. Медлить было нельзя. Я схватил свинью за ухо и полоснул по нему ножом. Ухо упало на землю, а из раны хлынула кровь. Свинья завизжала, сбросила меня и убежала в сторону дома соседей, у которых мы ложки брали. Мы подняли Игоря и отвели его в сарай. На лице его были образующиеся синяки. На руках было несколько укусов. Мы позвонили хозяевам из автомата, стоящим на центральной улице. Они приехали и отвезли в больницу Игоря. Вдруг свинья бешеная была. С утра я решил отнести те самые ложки. Снова зайдя в соседский двор, я постучал в дверь. Мне открыла дверь хозяйка с перебинтованной головой. На месте, где должно быть ухо, был кровавый развод на бинтах. Мне тут же вспомнилось ночное происшествие, как я отрезал ухо свинье, и то, что она убежала в сторону этого самого дома. Я бросил ложки и убежал. Видать, та самая женщина была то ли оборотнем, то ли ведьмой. Вторую ночь нам там уже ночевать не захотелось. Мы забрали деньги, заработанные за день у хозяев, и рассказали о соседке. Решили не испытывать нечистую силу и уехали.